та же комната 15 минут спустя. По-видимому, уже поздний вечер. Всех сморила усталость. Врач у постели больного. Медицинская сестра рядом. Жена спит. Любовница в кресле. Друг сидит на маленькой скамеечке у камина. Поодаль от других сын и дочь. Он массирует ей затылок и шею. Ой, вот. Еще. Напрасно ты все это устроила. Сама знаешь, не надо было. Знаю. Даже если все это невыносимо. Знаю. Я же сказала, что знаю. Если бы они все сюда прорвались. При этих фуриях тут целая армия не прорвется. Что ты чувствуешь? Это твое дело. Я чувствую. Я чувствую себя как в детстве, в школе. Когда хочешь что-то доказать и не умеешь, или тебе не дают. А что доказать и сама толком не знаешь. Вот как. Я чувствую себя глупым, строптивым ребенком, которого никто не понимает, однако все видят насквозь. Я все про себя знаю, все. Можешь не сомневаться. Да. Я такая, какой вы меня считаете, да. Но во мне еще много такого, чего вы не способны понять. Ох, как эти ведьмы еще не пристукнули меня. Хватит с нас одной смерти. Не знаю. Хочу одного. Никого из вас не видеть, не слышать, жить по-своему. Кому я здесь нужна? Что ж, пойду своей дорогой, вернусь к своему позору. Позору. Подумай только, она позорит такую знаменитую семью, обязанную своей славой только самим себе. Вернее, одному ему, единственному, кто эту славу заслужил. Конечно, он был настоящим человеком. Огромное чувство ответственности и строгая пуританская мораль. Как это в нашем семействе любят говорить. Поскольку мы стали тем, что мы есть, нас и спросу больше. Наша жизнь уже не частная жизнь, ибо мир смотрит на нас. Мир смотрит на нас. Смотреть тоже надо с умом. А мир – это чудовище. Он обленился, запутался, сбит с толку. Он сердит на жизнь, а в сущности никому и ни до чего нет дела. И если уж этот мир чего-то сразу не поймет, то уж наверняка вникать не станет. Конечно, есть у него кумиры, свои герои, но не такие вот интеллектуалы. У него слишком много тут. Что ж, я, кажется, даже буду рада, когда он умрет. Нет. Я из-за каких-нибудь подлинных меркантильных соображений нет. Вот тут вы все ошибаетесь. Просто я радуюсь тому, что пресса наконец забудет эту легенду, этот штамп, дружная сплоченная семейка. И наша фотография больше никогда и нигде не будет появляться. И я смогу жить как хочу, быть какой захочу. Сплетничать обо мне будут вдвое меньше, потому что публика сразу о нас забудет. И о тебе не станут писать в газетах. Разве что попадешь в полицию за какое-нибудь преступление или совершишь, наконец, что-нибудь сногсшибательное, а не просто потому, что ты чей-то сын.